Сыщик тихонько приотворил дверь, вышел и еще тише повернул ключ в замке. Белье только пожал плечами, уверенный, что он может выйти, если только захочет. Со своей стороны агент подал знак сержантам, которые снова принялись за обыск. Все трое в один миг перерыли. Книги, бумаги, белье – все было открыто, разобрано, разложено. В одном из рассмотренных уже шкафов черный человек заметил издали маленький ящичек дубового дерева, окованный снаружи железом. Он бросился на него, как коршун на добычу. С первого взгляда инстинктом узнал он, что именно попалось ему под руку. Он живо сунул ящичек под свой изношенный плащ и объявил сержантам, что обыск окончен. Именно в эту-то минуту взбешенный Белье и остановился перед запертой дверью. «Говорю же я вам, что книги не найдете, пока я не покажу ее вам!» — вскричал он. «Напрасно трудитесь перерывать весь дом из-за пустяков. Я вовсе не заговорщик, черт возьми. Отправлюсь в Париж и стану жаловаться королю, национальному собранию, всему свету». «Да, дорогой господин Белье, мы отлично понимаем друг друга и готовы согласиться с вами. Скажите же нам, где эта книга? И так как мы убедились теперь, что у вас только один экземпляр, то мы его возьмем и удалимся. Вот и все». «Ну хорошо», — отвечал Белье, — «я вам скажу. Эта книга в руках одного честного малого, которому я сегодня утром поручил отнести ее к одному из моих друзей». «А как зовут этого честного малого?» — ласково спросил сыщик. «Анж Питу. Это бедный сирота, которого я презрел из сострадания, и который не имеет даже понятия о содержании этой книги». «Очень вам благодарен, дорогой господин Белье». Побросав в шкаф выбранное из него белье, сыщик запер его, удержав ящик у себя. «А позвольте узнать, где находится этот милый молодой человек? Когда я приехал, мне показалось, что я его видел вон там, где посажена фасоль. Пойдите, возьмите у него книгу, но не обижайте его». «Обижать? Мы обижать? Ах, дорогой господин Белье, да вы совсем не знаете, что мы за люди. Мы и мухе не сделаем вреда». Успокоив Белье, они направились к означенному месту. Подходя к фасоли, они увидели Питу. Предполагая, что справиться с ним будет нелегко, сыщик снял с себя плащ, завернул в него ящичек и положил в один из темных уголков дома. Но Белье-то все слышала, приложив ухо к двери. Она ясно разобрала слова «книга», «доктор», «Питу» и поняла, что гроза, которую она предвидела, разразилась. Нужно было уменьшить ее следствие. В это-то время она и шепнула Питу, чтобы он выдал себя владельцем книги. Мы уже знаем, что произошло затем, как сыщик и сержанты скрутили руки Питу веревками, как с помощью ножа он освободился от связывавших его оков. Мы рассказали также, как он спасся, перепрыгнул через высокий плетень, но мы не упомянули, как сыщик умно воспользовался побегом Питу. Предписание, данное сыщику, было выполнено. Побег Питу был превосходным предлогом ему и сержантам воспользоваться этим случаем и мгновенно обратиться в бегство. Сыщик, убежденный, что изловить Питу нет возможности, для одной формы словами и примером побуждал сержантов преследовать бежавшего. Видя, как они неслись по ржаному полю, клеверу и люцерне, можно было подумать, что за Питу гонятся злейшие его враги, между тем, как в глубине души они благословляли его длинные ноги. Едва только Питу углубился в лес, а они вошли в кустарники, окружавшие его, как притаились за одним из кустов. К ним присоединились еще два сержанта, оставшиеся во время обыска за пределами фермы. Как видно, роли были распределены, предвидя всякого рода случайности. «Право, счастье нам, что у этого молодца была книга, а не ящик. Нам пришлось бы тогда махать за ним на почтовых лошадях. Но ему все-таки не сравняться с вами, господин Волчий Шаг». «Конечно, друг мой», — отвечал сыщик, которого прозвали так за легкую и мягкую походку. «У него ноги не человеческие, а оленьи». «Имеем мы право на обещанную награду?» — спросил один из сержантов. «Разумеется», — отвечал сыщик и, вынув из кармана 4 луидора, разделил их между своими помощниками поровну, несмотря на то, что одни были в деле, а другие только в засаде. «Да здравствует господин поручик!» — вскричали сержанты. Кричать за мое здоровье можете сколько угодно, но не забывайте, что деньги плачу не я, прибавил сыщик, прозванный Волчьим Шагом. А кто же? Один из моих друзей, мужчина или женщина, я сам хорошо не знаю, и который или которая желают остаться неизвестными. Пари держу, что ему, этому другу, достанется ящичек, сказал один из сержантов. Друг мой Ригуло, заметил сыщик. Я всегда утверждал, что ты малый проницательный. Но в ожидании, пока твоя проницательность принесет свои плоды, я полагаю, лучше всего удрать скорее отсюда. Проклятый фермер не слишком сговорчив, а заметив пропажу ящика, легко, быть может, отправится за нами в погоню со своими работниками, стреляющими не хуже швейцарцев Королевской гвардии. Совет этот был принят большинством. Все пятеро продолжали идти по опушке леса, служившей им прикрытием. Через четверть часа вышли они на дорогу. Едва увидела Белиотта, что черный человек и оба сержанта бросились преследовать Пету, как, уверенная в быстроте последнего, она кликнула служителей фермы, чтобы отпереть ее дверь. Служители тотчас прибежали, и освобожденная Белиотта поспешила освободить своего отца. Белье, по-видимому, о чем-то думал. Вместо того, чтобы выйти из комнаты, он ходил по ней взад и вперед, недоверчиво поглядывая по сторонам и как бы боясь остановиться, боясь взглянуть на свои разоренные шкафы, комоды и столы. «Отняли они у него книгу?» — спросил, наконец, Белье. «Я думаю, батюшка, но захватить его им не удалось». «Кого его?» «Пету. Он убежал, и если они еще гонятся за ним, то должны быть уже в Саеоле или в Осьенне». «Тем лучше, бедный малый, это из-за меня досталось ему». «О, не тревожьтесь о нем, батюшка, позаботьтесь лучше о самом себе. Пету выбудается из беды, будьте покойны». «Но что за беспорядок, Господи Боже мой! Посмотрите, матушка!» «Ох, мой шкаф с бельем!» — вскричала госпожа Белье. «Они не пощадили даже его! Да это разбойники!» «Как?» «Они рылись в шкафу с бельем?» — вскричал Белье. Он бросился к шкафу, так тщательно обысканному сыщиком, и погрузил руку в груду салфеток. «Ах!» — вскричал он. «Быть не может!» «Что вы ищете, батюшка?» — спросила его Белиотта. Белье кидал кругом себя какие-то странные взгляды. «Ищи, ищи! Не увидишь ли ты его где-нибудь? В шкафу его нет, в письменном столе также. Однако же он был тут, тут. Я сам его тут поставил. Еще вчера его видел. Они искали не книгу, негодяи. Они искали ящик». «Какой ящик?» — спросила Белиотта. Ты знаешь, какой». «Ящик доктора Жильбера», — осмелилась спросить госпожа Белье, которая в важных случаях всегда хранила молчание и предоставляла говорить другим. «Да». «Ящичек доктора Жильбера!» — вскричал Белье с бешенством. «А я еще сомневался. Я не подумал об этом ящике». «О, что скажет теперь доктор? Что я изменил своему слову? Что я ничтожный подлец? Но, боже мой, что же заключалось в нем?» «Я не знаю», — отвечал Белье, «но знаю то, что жизнью ручался доктору за целость этого ящичка и должен был защищать его до последнего издыхания». Белье сделал отчаянный жест. Жена и дочь с ужасом отступили от него. «Боже мой! Боже мой! В уме ли вы, бедный батюшка?» — испуганно проговорила Белиотта и зарыдала. «Отвечайте же!» — продолжала она. «Ради Бога, отвечайте мне!» «Пьер, друг мой!» — говорила госпожа Белье. «Отвечай дочери! Отвечай жене своей!» «Лошадь! Мою лошадь!» — вскричал фермер. «Скорее подавайте лошадь!» «Куда это вы, батюшка?» «Предупредить доктора!» «Доктор должен быть предупрежден!» «Да где же вы его найдете?» «В Париже! Разве ты не читала в письме, что он едет в Париж?» «Он уже должен быть там! Я еду в Париж!» «Лошадь! Лошадь!» «Вы покидаете нас, батюшка, в такую минуту? Покидаете нас встревоженных, испуганных?» «Так надо, дитя мое, так должно», — отвечал фермер, схватив голову своей дочери и судорожно прижимая ее к губам своим. «Доктор сказал мне, если бы когда-нибудь этот ящик был потерян, или скорее, если его украдут у тебя, Тотчас скачи ко мне, отыщи меня, где бы я ни был. Никто, даже жизнь человека, не должна остановить тебя. Боже, что же могло быть в этом ящике? Не знаю. Мне известно только, что ящик дан мне на сохранение, а я не сумел уберечь его. Вот и лошадь готова. У сына доктора, находящегося в училище, я узнаю, где его отец. Поцеловав последний раз жену и дочь, фермер сел на лошадь и поскакал полями на дорогу, ведущую в Париж.